Кровавая весна 91 го. Глава 1. Бугатти Верон 16.4 Гранд Спорт медленно катился по паркингу торгового центра Афимолл. Машина остановилась, чуть развернулась, тронулась вперед, опять остановилась, идеально вписавшись между колонной с надписью «Г1» и стоящим рядом черным рейндж-ровером. Из супикара неторопливо вылез крепкий мужчина лет 45-50. Незнакомец был одет в темно-синие джинсы эскадо и шелковую небесно-голубую рубашку. Выглядел он как с картинки «Men's Health». Черные волосы цвета вороного крыла уже коснулась легкая седина, на волевом загорелом лице серебрилась щетина, насмешливые карие глаза тронула легкая сеточка морщин, развернутый треугольник спины с литыми шарами плеч, просматривавшимися под рубашкой, и жилистые руки с сухими крепкими предплечьями, указывали на хорошую физическую подготовку. Мужчина машинально пригладил рукой безупречно уложенную короткую прическу, щелкнул брелоком охранной сигнализации. Машина тихо пискнула и ответно мигнула фарами. Через несколько минут брюнет вышел из сверкающего хромом лифта башни Федерация. Усмехнулся, скользнув взглядом по табличке на двери в коридоре. ООО «Витстеры», маркетинг, реклама, ПР, и решительно открыл дверь. Сидевший напротив за столиком шкафообразный секьюрити в черном костюме, встал со стойки ресепшн, узнал гостя и широко улыбнулся. «Здравствуйте, Андрей Владимирович. Шеф предупреждал, что вы должны подъехать». «Привет», – брюнет протянул руку. Охранник бережно пожал небольшую крепкую пятерню огромной, похожей на ковш экскаватора ладонью. Гость скользнул взглядом по стойке. «А где Марина?» «Отошла на минутку», – ухмыльнулся здоровяк. «По естественным надобностям». «Понятно», – протянул брюнет, и неожиданно выстрелил вопросом, цепким взглядом впившись в лицо секьюрити. «Чего от меня ваш шеф хочет, не знаешь? Меня в эти тонкости не посвящают, Андрей Николаевич», — пожал могучими плечами секьюрити. «Приезжали сюда какие-то деловые. Я краем уха слышал, хотят вас нанять. Наверное, как всегда на выборы. Модные, в костюмах от Бриани, рожи откровенно бандитские, будто прямиком с 90-х. «Ладно», — вздохнул брюнет. «Пойду, пообщаюсь с директором». «Удачи, Андрей Владимирович», — кивнул охранник. В приемной брюнета встретила сверкнувшая белозубой улыбкой молоденькая секретарша. «Проходите, Михаил Александрович вас ждет». В кабинете, задумчиво уставившись в панорамное окно, стоял полный седой мужчина с холеным лицом. Услышал, как открылась дверь, повернулся и сухо кивнул на соседнее кресло. «Привет, Андрей, присаживайся». Брюнет обменялся рукопожатием с хозяином кабинета и устроился напротив огромного кожаного кресла, похожего на трон. «Вызывал?» Гость многозначительно глянул на синий циферблат Омеги. «Давай сразу к делу, у меня мало времени». «Вот в этом ты весь», — Максимов усмехнулся седой, мягко опускаясь в кресло. «Ведешь себя так, словно все вокруг подчиненные или должны крупную сумму денег. Хотя, наверное, это оправдано. Другого, такого как ты, нет. Миша, я в курсе, что гениален и единственный в своем роде», — усмехнулся брюнет. «Чего от меня нужно?» Как всегда, хозяин кабинета посерьезнел и подобрался. «Выиграть выборы в Государственную Думу. Сергей Борисович Боровиков попросил воздействовать на тебя. Все не может успокоиться. Хочет идти как самовыдвиженец по 225-му одномандатному округу, Ямало-Ненецкому. Соперники сильные. Местный ненец от Единой России и зюгановец. Все соцопросы и фокус-группы отдают предпочтение местному. На втором месте коммунист. У Сергея Борисовича есть договоренности с ЛДПР. Пойдет как самовыдвиженец, но вроде как член партии. Естественно, исключительно за свои деньги. Это даст ему еще процента 2-3, в лучшем случае, но в целом к победе не приблизит». «В курсе», — усмехнулся Максимов. «У Боровикова нет никаких шансов». «Согласен», — удрученно кивнул Михаил. «Если только ты не вмешаешься и не начнешь заблаговременно работать на его раскрутку. И то, даже с твоей гениальностью, не факт, что победит. КПРФ можно особо не опасаться, а вот Единая Россия — мощный соперник, с массой рычагов и властных возможностей. Сергей Борисович считает, ты его единственный шанс на победу. В качестве аванса готов сразу перечислить тебе 3 миллиона аванса. Зеленых, естественно. Дай любой счет, и деньги через пару часов будут у тебя. И еще столько же, после окончания, при победе. Естественно, все расходы и содержание команды оплатит его концерн». Лицо брюнета окаменело. «Говорил уже, с ним работать не буду», — неприязненно процедил он. «Мне опять повторить, Андрей, чего ты упорствуешь?» — удивился седой. Что тебе не так? Смущает сотрудничество с бывшим бандитом. Мы друг друга давно знаем, еще с 90-х, так что скажу откровенно. Среди кандидатов в Госдуму по мажоритарным округам многим клейма негде ставить. Пройдоха на казнокраде сидит и мошенником погоняет. Чем тебе Сергей Борисович не угодил? Миша, я же тебе уже несколько раз пояснял свою позицию, вздохнул брюнет. Ситуацию я знаю, в политике святых нет, каждый чем-то замаран. Время такое, чтобы заработать капитал или заручиться поддержкой серьезных спонсоров, нужно быть человеком, на которого всегда можно надавить компроматом. Идеалисты и бессребреники побеждают на выборах только в художественных фильмах для умственно отсталых. Реально их даже на подготовительной стадии отсеивают как недоговороспособных. Такой человек может выиграть выборы только в страшных снах власть имущих, ибо начнет с того, что внесет сумятицу и хаос, поломает годами отлаженные схемы распила и откатов. Я реалист и все это прекрасно понимаю. Вот, оживился Седой. Как там в бумере говорили, не мы такие, жизнь такая. Так что тебе мешает? Принципы, Миша, вздохнул Андрей. Они проклятые. Святых, к сожалению, нет. Я готов работать, если человек делает хоть что-то хорошее для людей и не совсем потерял совесть. Но этот Боровиков, он же беспредельщик, мокрушник, за спиной личное кладбище. Ладно бы, таких же бандитов отстреливал, плевать на них. Сколько коммерсантов ликвидировал в 90-х? И не только бизнесменов. Отморозки по приказу Борова в 90-х насиловали, калечили, убивали, валили всех, кто оказался не в то время и не в том месте. Знаешь, с возрастом начинаешь задумываться обо всем, что происходит. Прикидываешь, с каким багажом предстанешь перед Всевышним. Я, повторюсь, реалист. Работаю с теми людьми, что есть. Если бы он не был бандитом и отметился хоть какими-то хорошими делами, я бы рискнул. Но проталкивать откровенного подонка с гарантированным шансом испортить отношения с властями, не готов. Тем более ты знаешь, как я веду кампании. Вижу цель, не вижу препятствий. От моих методов у противников может банально сорвать крышу. А это ликвидация или посадка. Пусть к Семеницкому или Гуревичу обратиться. Они согласятся. У Гуревича эксклюзивный контракт с «Единой Россией», напомнил Михаил. Он ни с кем посторонним, тем более соперниками ЕР, работать не сможет. Семеницкий к выборам в Хакасии готовится. Местные воротилы его деньгами залили. На сторону не дернется. Не мои проблемы, буркнул помрачневший брюнет. Пусть других ищет. Он не хочет других, только тебя, терпеливо пояснил директор агентства. Ты 20 лет не проигрывал ни одних выборов. Случай с Ямая опускаем. Там выиграть изначально было невозможно. Ты об этом предупреждал и по заданию клиента работал на почетное второе место. Объективно. Максимов, ты сейчас лучший политтехнолог и пиарщик в стране, несколько раз, сделавший невозможное, протащивший непроходных кандидатов во власть. Боровиков нацелен исключительно на сотрудничество с тобой. Ситуация усугубляется тем, что если он не пройдет, гарантированно сядет. Ты, его последний шанс выскочить. Я же сказал, не мои проблемы, Андрей из-под лобья глянул на Седова. Пусть сам решает свои вопросы. Это твой окончательный ответ? Из директора словно выпустили весь воздух. Он помрачнел, осунулся и сгорбился, сразу постарев на десяток лет. Да, кивнул брюнет. Жаль, очень жаль, вздохнул Михаил, встал и протянул ладонь. Ну что же, тогда не буду тебя больше задерживать. Желаю удачи, она тебе точно понадобится. Спасибо, Андрей чуть усмехнулся, отвечая на рукопожатие. Не помешает. Лифт стремительно опускался вниз к паркингу. Стоящий в одиночестве напротив огромного зеркала, Максимов поморщился, вспомнив огромную тушу бандита и заплывшие злые глазки. Боровиков реально тупой. Я же русским языком сказал, сотрудничать не буду. Все равно подходы ищет. Даже Мишку для этого привлек. Прет как бешеный хряк, снося препятствия. Ничего его не останавливает. Привык с 90-х все проблемы деньгами и стволами решать. Беспредельщик. Уже второй месяц успокоиться не может, урод. С первыми посланцами Боровикова Андрей познакомился на Канарских островах. Он спокойно отдыхал на острове Тенерифе, в снятом на 2 недели люксе отеля Майнтадихе. Лежал в тени пальм, лениво наблюдал за золотистой дорожкой на сиреневой глади бассейна, потягивал Мальвазию-1, Мальвазия, вино из специальных сортов винограда, произрастающего в средиземноморской части Европы, из бокала и получал удовольствие от жизни. Отдых прервали двое парней бандитской наружности в шортах и разноцветных гавайках. Разговор начали с места в карьер. Сообщили: Максимову оказана великая честь руководить выборами, ах, какого великого человека, самого товарища Сахова, господина Боровикова. Были сразу посланы в пешее эротическое путешествие, возбудились, начали нарушать покой отдыхающих, распальцовкой, нецензурными ругательствами и угрозами. С личностью лоха бандиты просчитались. Максимов с детства занимался единоборствами. Начал с дзюдо, дошел до мастера спорта, затем был второй дан Шатакана, и звание КМС по кикбоксингу. Когда заработал первые солидные деньги, увлекся израильской крав-магой, практиковал боевую машину Анатолия Тараса. Чуть позже нанял серьезных инструкторов по рукопашному бою, готовивших спецназ и сотрудников ФСБ. Несмотря на внушающие габариты лысых братанов, политтехнолог сохранял абсолютное спокойствие и начал действовать только тогда, когда мирно разойтись не получилось. Когда здоровенный бугай прихватил толстыми пальцами за шею, пришлось реагировать. После расслабляющего хлеста ребром ладони по сонной артерии, Максимов в хлам разбил стопой голень и сбросил бандита охладиться в бассейн. Кинувшийся на помощь напарнику второй бандит получил резкий тычок клювом орла в солнышко и был пинком отправлен к первому. Примчавшимся охранникам, громилы, кривясь от боли, сообщили: никаких претензий не имеют, зато их было полно у возмущенных и все видевших отдыхающих. После короткого разбора ситуации Максимову принесли извинения, компенсировали часть расходов на отдых. Бандитов увели секьюрити отеля. Больше Андрей их не видел. Вторая встреча состоялась в холле Метрополя, когда Максимов возвращался с деловой встречи. Худощавый блондин лет 35, в сопровождении крепких хмурых молодых людей, подчеркнуто вежливо попросил уделить минут 20-30 господину Боровикову и пройти в ресторан. Встреча с огромным, толстым, похожим на матерого кабана бандитом окончилась ничем. Андрей выслушал предложение возглавить будущий предвыборный штаб самовыдвиженца, обещание огромных гонораров и райских перспектив, и вежливо отказался. Боров угрюмо засопел, помрачнел, но останавливать уходящего Максимова не стал. После этого, как прорвало, мобильный политтехнолога начал разрываться от звонков. Помощь Боровикову в доверительных разговорах просили коллеги, высокие чиновники, депутат Мосгордумы, даже бывшая любовница. Безрезультатно. Чем больше просили, тем злее и непреклоннее становился Андрей. Сегодня Боров совершил ход конем, подключил к уговорам старого товарища и компаньона, директора ПР-агентства, искавшего для Максимова заказы, и был в очередной раз далеко послан. Раздумья Андрея прервал остановившийся лифт. Дверь бесшумно отъехала, и пиарщик шагнул вперед. Выбираясь на площадку паркинга черного рендшровера возле Бугатти уже не было, рядом пристроилась темно-синяя Toyota Camry. Максимов нащупал в брелок и шагнул к машине. Внезапно, Гелендваген, стоявший в соседнем ряду, резко тронулся, перегораживая дорогу. Щелкнули, раскрываясь двери. Андрей дернулся, пытаясь отпрыгнуть назад, но не успел. Справа и слева, грамотно прихватили за плечи и запястья, сковывая движение. В спину уперся пистолетный ствол. «Не дергайся, фраерок, не хотел по-хорошему, придется по-плохому», буркнули сзади. «Тебя для разговора приглашают. Договоритесь, уйдешь на своих двоих, даже хорошо заработаешь. Здесь меня уже ждали. Похоже, приглашение в пиар-агентство, грамотно подстроенная ловушка. Мишка, как только я вышел из кабинета, сразу стуканул. Сволочь», мелькнуло в голове. «Ребята, все происходящее фиксируется камерами», спокойно заметил Максимов. «Посмотрите, вон там одна, напротив другая, а в дальнем углу третья. Может, отпустите меня по добру по здорову, тогда будем считать все произошедшее глупой шуткой». «Не переживай, ничего не фиксируется», хохотнул стоявший сзади. «Ты даже не представляешь, какие вопросы могут решить хорошие деньги, особенно для системного администратора, наладившего архивирование данных по удаленному серверу, и нищего охранника, целыми днями тупо пялищегося в монитор. Там уже минуты 4 короткое замыкание с последующим сбоем системы. Чего ты с ним трешь, утюг», буркнул высунувшийся водитель. «Не теряйте времени, тащите его сюда». Максимова быстро затолкали в машину, держа под прицелом Глока 19. Справа и слева подперли могучими плечами здоровенные верзилы. Севший рядом с водителем, Невысокий узколицый мужчина со стеклянным взглядом убийцы продолжал внимательно следить за Андреем, наставив на него пистолет. «Наслышан о твоих умениях», — иронично сообщил он. «Рукомашество и драгоножество здесь не поможет. Просто поверь, я успею выстрелить быстрее, чем ты шевельнешься. Так что не дергайся, все будет нормально. Поговоришь с шефом, и мы тебя отпустим. Даже доставим с ветерком и комфортом обратно». «Точно отпустите?» — спокойно поинтересовался Максимов. «Точно», — гадко ухмыльнулся бандит. «Валить просто так тебя никто не будет. Слишком известная личность. Разумеется, если будешь вести себя хорошо». «Ладно, поехали», — буркнул Андрей. «Только сразу предупреждаю, это ничего не изменит. Я уже все сказал вашему боссу». «Посмотрим», — кивнул Ускалицей. «Наше дело маленькое, сказали доставить, доставили. Дальше сами решайте». Ехали в полном молчании. Громилы, придавившие плечами Максимова, сидели с каменными лицами. Ускалицей по-прежнему внимательно наблюдал за Андреем. Руку с пистолетом он грамотно прикрыл легкой курткой, лежавшей между сиденьями. Через 40 минут Гелендваген подъехал к воротам коттеджного поселка. Охранники в черной форме, сидевшие в будке, среагировали сразу, как только увидели машину. Ворота начали разъезжаться, и джип заехал на ровную асфальтовую дорожку частных владений. Несколько минут кубик медленно катился между раскинувшимися по обе стороны дороги особняками. Максимов с любопытством осматривался. Дома, возвышавшиеся над каменными и железными ограждениями, радовали глаз архитектурными изысками и большими размерами. Некоторые из них напоминали старинные замки с башенками и куполами, виллы богатых латиноамериканских плантаторов, древнеримские хоромы аристократов. Андрей успел заметить даже парочку особняков, внешне напоминающих резиденции средневековых монархов и ультрасовременные коттеджи, выполненные в новомодном духе хай-тека и минимализма. Автомобиль проехал к большому особняку в викторианском стиле. Помпезные элементы барокко причудливо переплетались с деталями готики и сдержанной классики, в духе старой английской аристократии. Ускалицей достал из кармана брелок, щелкнул кнопкой. Железные ворота начали разъезжаться в стороны. Кубик заехал на территорию и остановился на асфальтовой площадке, недалеко от Бентли и Порш Каена. «Выходим», — приказал Ускалицей, продолжая внимательно наблюдать за Максимовым. Громилы, придерживая политтехнолога за руки, помогли вылезти из машины и повели по брусчатке к главному входу, украшенному полукруглыми арками и внушительными колоннами. Водитель передал Ускалицему ключи от Гелендвагена и пошел к небольшому домику, видневшемуся слева от особняка. У открытой двери процессию встретил невозмутимый невысокий мужчина в смокинге. Молча повернулся и пошел наверх по витой лестнице. Бандиты вместе с Андреем двинулись следом. Замыкал процессию Ускалицей с накинутой на руку курткой, прячущий пистолет. На веранде второго этажа за накрытым столом вальяжно раскинулся на стуле с высокой спинкой крупный полный мужчина. Маленькие кабаньи глазки на широком лице смотрели со злобным торжеством. Губы растянулись в презрительном оскале, обнажая белые ровные зубы. Пальцы сосиски до побелевших суставов стиснули вилку и нож. Бандит отложил столовые приборы на салфетке и ухмыльнулся. «Здравствуй, Максимов. Тебе здравия пожелать не могу, при всем желании, Боровиков», — холодно ответил Андрей. «Зачем устроил этот дешевый цирк? Я тебе и твоим церберам уже все сказал. Ты сильно напряжен. Перекуси, расслабься», — бандит широким жестом обвел стол. «Тут много чего вкусного стоит. Рекомендую хамон, мне его из Испании привозят. Можешь попробовать вон те тарталетки с творожным кремом и черной икрой, они просто божественны». «Спасибо, не голоден», — с каменным лицом отказался Максимов. «Зачем я тебе понадобился? Мы в прошлые разы все выяснили. Денег у меня достаточно, я сам выбираю, с кем и когда работать. Бабла никогда не бывает много», — скривил губы бандит. «Неподкупных людей не существует, все продаются. Просто у каждого своя цена. Присядь, поговорим. Сделаю предложение, от которого ты не сможешь отказаться». Глава 2. «Крестный отец, из тебя так себе», — холодно усмехнулся Максимов, неторопливо усаживаясь напротив. «Сколько бы цитат ни приводил, если читал книгу Мария Пьюза, должен знать. Дон Корлеоне чтил правила и традиции, ты же, как был беспредельщиком, так и остался. Кто в 90-х не был беспредельщиком?» — пожал плечами Боровиков. «Время диктовало правила игры, другие тогда не выживали. Зато сейчас я в большом бизнесе, работаю с золотом и камнями, продаю недвижимость, даже парочка нефтяных скважин есть. Не нужно судить обо мне по прошлому. Пословицу помнишь, кто старое помянет, тому глаз вон. Беспредельщик сделал бы тебя одноглазым, я великодушно прощаю. Спасибо огромное, саркастично хмыкнул пиарщик. Помолчал и выстрелил неожиданным вопросом. Год назад взорвали твоего главного конкурента господина Воловикова, вместе с женой и двумя детьми. Знающие люди утверждают, твоя работа. Мало ли, кто что утверждает, скривился Боров. Говорят, курдоид. Если слушать бредни завистников, каждый второй бизнесмен будет выглядеть чикатилой. То есть врут собаки, ухмыльнулся Андрей. Ты невинен и чиста, как слеза безгрешного младенца, а как же правоохранительные органы? Они вроде собрали доказательства твоей причастности к разным преступлениям и собираются предъявить обвинения. Если останешься в стране, посадят. Тебя может спасти только одно – выигранные выборы. Боров скривился еще больше, хмыкнул, но решил промолчать. Вот поэтому я не буду с тобою сотрудничать, вздохнул Максимов. Не люблю душегубов. Извини, найди себе другого политтехнолога. Василий, дай выписку по Максимову. Боровиков щелкнул пальцами и протянул ладонь. Моментально появившийся рядом мужчина в смокинге вложил в протянутую руку тоненькую стопочку листов для удобства, соединенных скрепкой. Вот смотри, бандит впился глазами в строчки текста. Перевернул лист, затем другой. Точные даты, места и имена кандидатов я по возможности упоминать не буду, чтобы не растекаться мыслью по древу. Только годы твоей акции. В 12-м на выборах в Совет Федерации твои люди провели соцопросы. На их основании ты сделал вывод, что твой кандидат проигрывает губернатору-коммунисту. Основная электоральная база Красного – пенсионеры и пожилые люди. 60% проживали в частном секторе. Ты запустил по области людей, переписывающих участки и домашнюю живность, куриц, коров, коз. Пенсы переполошились, твои люди загадочно молчали, но иногда проговаривались. Мол, губернатор, в лучших традициях экспроприаторов, решил обложить владельцев земли, скотины и птицы дополнительными налогами в целях пополнения бюджета. Народ грамотно разогрели до такой степени, что когда коммунист дал опровержение, ему никто не поверил. В результате, выборы он твоему человеку проиграл. На Дальнем Востоке в 2014 году, чтобы соперник не выиграл в первом туре, ты подкупил главу предвыборного штаба, который в последний момент тихо отменил официальный, широко рекламируемый в прессе и на телевидении митинг в поддержку своего кандидата. Человечек сбежал в эмиграцию с мешком денег. В назначенное время ты все-таки провел запланированные шествия и митинг. Это было потрясающее зрелище, усмехнулся бандит. Пованивающие мочой, беззубые, грязные бичи, бомжи, алкаши, набранные по всем окрестным городам и селам, с плакатами «Голосуй за Переверзева», народу, мэр из народа, заплевывающие и забрасывающие тротуар бутылками, окурками, пристающие к прохожим, произвели незабываемое впечатление. Милиция не отреагировала, наоборот охраняла шествие. Об отмене митинга их не предупредили. Подозреваю, главмент подыграл твоему кандидату, после выборов оппонент намеревался его убрать. А тут еще как назло, телевидение нарисовалось, выполнять свою часть договора, запечатлеть и сделать хвалебный репортаж анонсированного митинга. И сняло это безобразие. В эфир репортаж, конечно, не выпустили. Тогда его слили на YouTube. Количество просмотров в первые дни перевалило за 1,5 миллиона. Одновременно в сети появились несколько язвительных фоторепортажей и статей, высмеивающих губернатора и марш маргиналов. Несколько провокаций и скандалов. Ранее популярный и безальтернативный мэр стал бывшим, твой человек, главой города. «Мне продолжать, не надо», — усмехнулся Максимов. «Я все отлично помню. К чему вообще эти рассказы? К тому, Андрей, что ты реально самый лучший из всех политтехнологов и специалистов по пиару, в том числе черному», — снисходительно пояснил бандит. «Ты всегда побеждаешь и добиваешься своих целей, даже в ситуации, которая изначально была проигрышной. У тебя отличная команда, развитая сеть компьютерных ботов, разгоняющих любую информацию, талантливых журналистов, социологов и многих других. С тобой сотрудничает брат, известный психиатр, доктор наук, изучает противников, составляет психологический портрет, подсказывает, как сыграть на их слабостях и недостатках. В свое время его кандидатская диссертация о маньяках наделала много шума в научных кругах. Как она, кстати, называлась? «Психологические особенности личности и поведения серийных убийц», усмехнулся Максимов. «Думаю, ты об этом прекрасно знаешь. Мне нужен ты и твоя команда, Боровиков не обратил внимания на подколку. «Если не будем сотрудничать, у меня нет шансов пройти в Государственную Думу, а выиграть выборы нужно, это вопрос жизни и смерти, в том числе и твоей. Угрожаешь?» Максимов прищурился, рассматривая Борова. «Предупреждаю, мне просто не оставили другого выхода. Ты же понимаешь, я, в силу специфики работы, знаю многих больших людей. Есть к кому обратиться», — напомнил политтехнолог. «Понимаю», — кивнул бандит. «Мне, если честно, плевать, как там, в кавказской пленнице. Или я веду ее в ЗАГС, или она меня, к прокурору. Повторяю, мне не оставили выбора. Твой товарищ передал мое предложение», — Андрей кивнул. «Оно не окончательное, я готов заплатить больше», — сообщил Боровиков. «Назови свою сумму». «Мой ответ окончательный», — отрезал политолог. «Я с тобой работать не буду. По-хорошему, видимо, у нас не получится», — лицемерно вздохнул толстяк. «Жаль, очень жаль. Придется действовать по-плохому». «Это как?» — Максимов с непроницаемым выражением лица ждал ответа. «Мастер и Маргарита, ты, конечно же, читал», — чуть улыбнулся краешками губ бандит. «Там у Воланда есть прекрасная фраза. Человек смертен, это еще полбеды. Дело в том, что он внезапно смертен. У тебя же есть родители, сестра и дочка от первого брака. Боюсь, с кем-то из них может произойти что-то нехорошее. Нет, нет, никакого откровенного криминала, только трагические случайности. Кирпич на голову упадет, например, или машина собьет». Андрей подобрался, недобро посматривая на бандита. «Не дергайся, грохну». У Скалицы с Глоком внезапно возник как черт из табакерки, став чуть позади шефа. Дуло пистолета с глушителем смотрело в грудь Максимову. «Если с кем-то из моих родных что-то случится, я тебе, гаденыш, кадык вырву», — осипшим голосом пообещал политолог. «Мне плевать», — криво ухмыльнулся Сергей Борисович. «Не пройду в Госдуму, долго не проживу. Все фирмы и имущество раздеребанит, меня грохнут. Достанут и в камере, и на воле. Даже на другом конце шарика найдут. Провести остаток жизни скрываясь и вздрагивая от каждого шороха, не смогу. Стар уже для подобных экспериментов. Так что, Максимов, будешь работать на меня, предложение по деньгам остается в силе. Как только скажешь «да» и подпишешь договор, сразу 3,5 лимона перечислю, в крипте, долларами или евро, как скажешь. Не волнуйся, в документах они отражены не будут. Могу даже чемодан с кэшем выдать, не проблема». На этот раз молчание было более продолжительным. Политолог прикусил губу и замер, напряженно обдумывая ситуацию. «Вот гнида, что делать? Отказать и подставить под удар родственников? Глупо. Согласиться? Придется подписывать договор и получать деньги за работу. Не хочу. Таких гнид надо давить, а не двигать во власть. Попробую потянуть время. Попрошу на размышления день-другой и буду думать, как выйти из этой ситуации. Бывших клиентов в Государственной Думе и Совете Федерации хватает. Есть парочка бывших высокопоставленных силовиков. Они люди со связями, помогут отбиться от Борова, ускорят следствие и прижмут урода окончательно. На крайний случай, дадут возможность выйти из ситуации. А если он откажется ждать, тогда усыпляю бдительность, соглашаюсь для вида, прошу договор и действую по обстоятельствам. Попробую прорваться к воротам. Обслуга вписаться не должна, а охраны в особняке немного. Кроме Ускалицева, еще 2-3 человека, максимум. Может получиться уйти, если завладеть оружием и взять Борова в заложники. Жердяй в ментовку не побежит, не по понятиям. Пожалуй, так и буду действовать. Мне нужно подумать, задумчиво протянул Максимов. 2-3 дня, чтобы определиться. Думай, охотно согласился бандит. Только недолго. Никаких 2-3 дней у тебя нет. Решение надо принимать здесь и сейчас. 30 минут хватит. На этот раз молчание было более продолжительным. Наконец политолог поднял голову. В принципе, у меня возражений нет, нехотя ответил Андрей. Надо бы договор почитать. Утюг, опусти ствол, не нервируй господина Максимова. Мы с ним уже почти договорились, приказал Боровиков. Ускалицей медленно опустил пистолет, но засовывать его обратно в наплечную кобуру не спешил. «Василий, принеси договор, он на столе в моем кабинете». Мужчина в смокинге, сидевший у входа веранды, моментально улетучился. Через минуту объявился и торжественно передал договор бандиту. «Читай», — Боровиков протянул листы политтехнологу. Андрей взял кипу бумаг и углубился в чтение. Боровиков взял лежащий рядом верту, набрал номер, услышал «Алло», торжествующе ухмыльнулся. «Гвоздь, мы подписываем договор. Притормози пока своих людей, не трогай никого пока. Если что-то изменится, перезвоню. Эта гнида послала своих уродов к дочке или родителям. Сука жирная. Страшная догадка заставила лицо политтехнолога окаменеть. Не понял, медленно произнес Максимов. Ты своих церберов к моим родным послал? Так на всякий случай, небрежно отмахнулся бандит. Не переживай, подпишешь договор, никаких проблем не будет. Наоборот, мои люди за твоими родственниками присмотрят до конца выборов. Ни один волосок с них не упадет. Если, конечно, ты хорошо поработаешь, и мы победим. Нельзя с этим отморозком иметь дело. Он безжалостный и тупой в придачу. Будет постоянно шантажировать жизнью родных, если результатом не удовлетворится, может грохнуть. Настоящий реликт 90-х, сохранившихся до наших дней. Такими уродами целые аллеи на кладбищах выложены. Привык ломать людей через колено. Как только дожил до наших дней и не понимает, сегодня это не прокатывает. Можно серьезную ответку схлопотать. Вот потому что не остановился вовремя, привык убивать, порвут. И выборы, на которые Боров уповает, ничего не изменит. Ему просто не дадут дойти до конца. Снимут под каким-либо предлогом, законопатят в тюрягу, тихо грохнут, чтобы загнулся от сердечного приступа. Слишком много серьезных врагов наплодил своим беспределом, и любой из его команды автоматически попадает в зону риска. Надо уходить. Тихо не получится, придется громко, ясно понял Андрей. Усилием воли Максимов заставил себя успокоиться и выдавил. В принципе, меня все устраивает. Есть пара пунктов, над которыми надо подумать. Вот это правильно, довольно улыбнулся бандит. Давно бы так, какие пункты вызывают вопросы? Прочитай, будем решать. Сейчас, Максимов перевернул страницу договора, взялся за тарелку, освобождая место, и неожиданно метнул ее в расслабившегося Ускалицева. Тяжелая посудина влетела точно в переносицу утюга. Бандит вскрикнул от неожиданности и выронил пистолет. Максимов, уже опрокинув стул и сжимая в руках вилку и нож, летел вперед. На ходу полоснул лезвием по лбу полезшего под мышку мужика в смокинге, воткнул вилку в живот Ускалицева, дернул начавшего тяжело подниматься Борова за лацкан пиджака, усаживая обратно. «Сидеть, сука!» Всадил сверху вниз, каблуком в голову, стонущего и зажимающего ладонью рану утюга. Лицевые кости хрустнули, брызнула кровь, глаза отморозка обморочно закатились. Бандит замер в отключке, раскинув руки. Максимов, продолжая удерживать рукой пиджак Сергея Борисовича, быстро нагнулся и подобрал глок. Приставил пистолет к виску толстяка. «Ты же понимаешь, что покойник!» – прохрипел Боров. «Я такое никому не прощаю. Ты же понимаешь, что отправлять отморозков к моим родственникам было большой ошибкой». Тем же тоном ответил политолог. «За это придется ответить». Топот на лестнице заставил Максимова насторожиться и плавно сместиться за спину Боровикова. Левая перехватила бандита локтевым сгибом за шею, ладонь, еще державшая столовый нож, сместилась к сонной артерии, пистолет хищно нацелился дулом на вход. На веранду ураганом ворвались трое верзил в черных костюмах с пистолетами наперевес. Увидели бледного шефа с ножом у глотки, направленный на них глок, и озадаченно застыли. Положили стволы на землю, иначе шлепну вашего босса, подрагивающим от напряжения голосом скомандовал Андрей. Быстро, я кому сказал. Лезвие ножа чуть качнулось, вспарывая кожу на шее. Тонкая струйка крови потекла вниз, пятная белоснежный воротничок. Слышали, что он сказал? Сдавленно прохрипел беспредельщик. Исполнять. Охранники мгновение помялись, потом положили стволы на землю, подтолкнули оружие ногами ко мне, отошли к стене, подняли руки, развернулись спинами и расставили ноги пошире, гаркнул Максимов. ТТ, Браунинг и Кольт детектив спешал проскользили по натертой до зеркального блеска плитки к ногам политолога. Охранники, виновато поглядывая на шефа, покорно отошли, отвернулись, широко расставили ножище колонны, оперлись руками на стену. Максимов придержал Борова рукой, сунул глок за пояс, влепил хлесткий расслабляющий удар костяшками в печень. Пока побагровевший бандит ловил ртом воздух, молниеносно наклонился и подхватил ТТ. Пинком отправил остальные пистолеты вниз, через ограждение, в зеленое море аккуратно подстриженных кустов. Дуло ТТ уперлось в бульдожью шею бандита. Андрей подтолкнул толстяка к лежащему в позе морской звезды Ускалицыму. «Теперь быстро, не теряя ни секунды, залазишь в карманы своему подручному, достаешь брелки с ключами, передаешь мне, медленно. Учти, я все вижу и контролирую. Дернешься, грохну, мне терять нечего. Понял?» «Понял», – прошипел Боровиков. «Начинай». Сергей Борисович аккуратно, стараясь не совершать лишних движений, пошарил в карманах бесчувственного утюга, вытащил связку ключей и два брелка, один автомобильный, украшенный стальной трехлучевой звездой, другой для открытия ворот. Покорно передал все политтехнологу. Андрей подхватил за шиворот стонущего толстяка, продолжая упираться стволом в мясистый затылок. Рывком поставил Борова на ноги и подтолкнул к выходу. Пошел, быстро. Проходя мимо стоящих у стены охранников, притормозил, всадил одному рукоятью в голову, второму носком в пах. Третий испуганно дернулся, но уйти от удара не успел. Получил стопой по почке, глухо вскрикнул, изогнувшись, и рухнул рядом с коллегами. «Сейчас, Пузан, мы с тобою прокатимся немного, чтобы твои быки дурной инициативы не проявляли и не летели следом, теряя тапки», — пояснил Максимов, подталкивая скривившегося бандита к лестнице. «Только не трепыхайся, Бога ради прошу, пристрелю как собаку. Будешь послушным, отпущу через десяток-другой километров, и потопаешь к себе в родовое гнездо. Ты уже труп, знаешь об этом?» — продолжал блажить Боровиков, массируя ладонью печень. «Я таких финтов никому не прощаю. Это мы еще посмотрим», усмехнулся Андрей. «И вообще смени пластинку, заело». Они спустились по широкой лестнице, вышли к холлу. На первом этаже никого не было. Максимов ударом ноги распахнул дверь и выволок толстяка наружу. Через минуту они уже стояли возле выстроившихся на площадке у входа автомобилей, уже знакомого кубика, Porsche Cayenne и Bentley. Максимов щелкнул кнопкой брелка. Клацнули кнопки дверей, Мерседес призывно моргнул фарами. Политтехнолог, продолжая придерживать мрачного Борова за шиворот, открыл дверцу со стороны водителя, пихнул бандита на кресло. Грохот выстрелов оказался для него полностью неожиданным. В спину ударило, затем еще раз. Максимов развернулся, цепляясь ладонью за дверцу. Угасающее сознание зафиксировало в окне второго этажа злобно оскалившуюся незнакомую рожу со шрамом на щеке и браунинг в здоровенной лапе. Андрей медленно опустился на асфальт. Жгучая боль в спине сменилась темной пеленой вечности. Глава 3. «Парень, с тобой все в порядке?» Встревоженный голос пробился сквозь сознание. Жутко болела голова. Под носом было влажно. Максимов машинально провел ладонью, сразу же ставшей мокрой и липкой, открыл глаза. Рядом маячило обеспокоенное лицо женщины лет 45 в темно-коричневой куртке. Перед носом качалась авоська с золотистым батоном и сочувственно позванивающими при каждом соприкосновении бутылками с кефиром и молоком. За присевшей рядом незнакомкой виднелись черные кроны деревьев, раскинувших в стороны голые ветки, похожие на скрюченные лапы. Чуть дальше стоял щупленький дедулька в черной кепочке и сером драповом пальто. Пенсионер, вытянувшую и близоруко прищурившись, прислушивался к разговору. «Кино что ли снимают?» – отрешенно подумал Максимов. «Такие куртки уже добрую четверть века не носит, а пальто вообще не говорю. Бутылки с широкими горлышками и крышками из фольги вообще после распада Союза исчезли». «Нормально», – проскрипел он. Приподнялся на локтях, прохладный ветерок ударил в лицо, невыносимо заломило в висках, закружилась голова, и политтехнолог со стоном опустился обратно. «Сотряс что ли?» «Вроде в спину попали, откуда эта юшка из носа и раскалывающая голова?» Нахлынул очередной приступ боли. Максимов поморщился. В голове внезапно всплыли несколько картинок. Маленький Андрюша в слюнявчике, упрямо поджав губки, мотает кудрявой головенкой, отказываясь есть манную кашу. Вот он ходит по двору и качается на качельке. Молодая улыбающаяся женщина ведет серьезного и надутого от собственной важности пацана в первый класс. Максимов похолодел. Это были не его воспоминания. Что, черт подери, происходит? Сплю, таких ярких снов с картинками из чужого детства не бывает. Фигня какая-то. Похоже, слишком сильно ударился при падении. А может, предсмертные галлюцинации, две пули в спину все-таки. Максимов приподнял руку, растопырил пальцы и озадаченно хмыкнул. Вместо крепкой ладони 50-летнего мужика с мозолями от тренажеров, широкими запястьями, мощными предплечьями, шрамами на крупных набитых костяшках, тонкая, с шелковой кожей и нежным пушком волос рука подростка. «Нет, я все-таки точно сплю. Надо вставать, потом разберемся со всей этой хренью». Максимов вздохнул и начал подниматься. Качнулся, но был мягко подхвачен мягкими ладошками. «Мальчик, тебе плохо?» – озабоченно осведомилась женщина. «Может, не стоит подниматься? Полежи лучше, а я сейчас сбегаю, скорую вызову. Раз я сплю, чего стесняться, можно отрываться на полную катушку. «Мне хорошо», – буркнул Максимов. «Не надо скорой, так хорошо, что даже плохо. Разрешите вопрос?» «Да, пожалуйста», – немного растерялась женщина. «Почему вы напялили на свое симпатичное личико этот убогий серый беретик? Где его приобрели? На барахолке? Или он остался в наследство от бабушки? Зачем вы его вообще надели, как и эту дурацкую курточку из 80-х? Кино снимаете? Раз вы уже влезли в мой сон, могли бы одеться поприличнее». «Что-что?» Женщина озадаченно захлопала ресницами. «Не поняла. Не обращайте внимания», — в разговор вступил звонкий подростковый голос. «Андрюха, когда башкой ударится, всегда какую-то херню несет». Невысокий смуглый паренек подобрал лежавший в стороне пластиковый портфель-дипломат со стальной застежкой, поправил висящую на плече сумку, окинул оценивающим взглядом и шагнул вперед. «Ты еще кто, малыш?» – удивился Максимов. «Детям слова не давали». «Не, Андрюха, у тебя точно шарики за ролики заехали», – паренек многозначительно покрутил пальцем у виска, нисколько не обидевшись на малыша. «Совсем уже сбрендил. Серега Цыганков я, твой одноклассник. Ты в 11-м со мною учишься. Это тоже забыл? Какой сон интересный», — однако иронично хмыкнул Андрей. «А я тогда кто?» «Игнат, похоже, тебя слишком мощно ударил», — усмехнулся Цыганков. «Ты реально уснул. Пару минут назад очухался, но отдуплиться до сих пор не можешь. Неудивительно, получил по бороде от тяжа чемпиона области. Андрюха Воронов, ты со мною в 11-34 школы учишься. Такое бывает», — вступила в разговор обладательница серого берета. «Я читала. Посттравматическая амнезия называется. Если головой сильно стукнуться, можно частично или полностью память потерять». Она полезла в карман пальто и вытащила платок. «Держи, мальчик, вытрись, ты весь в крови». «Спасибо, добрая женщина», — поблагодарил Максимов. «Какие хорошие люди во снах встречаются. Мог бы», — всплакнул от умиления. «Не ершись, лучше сходи к доктору», — обеспокоенно посоветовала женщина. «Ударили тебя сильно, я видела». Андрей вытер кровавые разводы под носом, протер пальцы и протянул платок сердобольной даме. «Благодарю, не нужно. Оставь себе или выброси», — отмахнулась спасительница. «Воронов, тебе все равно надо умыться, куртку и свитер от грязи почистить», — авторитетно заявил смуглый, критически оглядев Андрея со всех сторон. «Воротничок замыть надо, на него тоже кровь попала». «Где и как?» – уточнил Максимов. «Пошли в туалет на первом этаже заскочим, приведешь себя в порядок», – предложил одноклассник. «В таком виде домой лучше не идти, предки не поймут». «Какой туалет?» – растерянно пробормотал политтехнолог. «Тю», – искренне изумился смуглый. «Тебе точно Игнат кукушку отбил. Через дорогу перейти, 200 метров и наша школа. Вон гляди, она даже отсюда видна. Уроки закончились, большинство разбежалось. Можно в туалет на первом этаже заскочить, где мелкота тусуется. Они сейчас все на продленке сидят, по коридору никто особо не бегает. Приведешь себя в порядок, если по дороге на директрису или классуху не напоримся». Андрей проследил за его взглядом, увидел бетонную ограду, большую спортивную площадку и длинное трехэтажное здание. «Мальчик, отведешь своего товарища?» — уточнила хозяйка берета, нервно глянув на часы. «Мне на работу пора, я ненадолго отлучилась». «Не извольте беспокоиться, тетя», — ухмыльнулся смуглый. «Доставим в лучшем виде, в целости и сохранности. Действуй, племянничек», — усмехнулась спасительница и отбыла, торопливо стуча высокими каблучками сапог. «Андрюха, ты чего с ними завелся?» — с любопытством уточнил смуглый. «Дал бы мелочь, и все, они и отстали. Зачем надо было рогом упираться? Тем более приглашать Игнатова раз на раз схлестнуться. Он же область по боксу выигрывал. Двумя ударами тебя спать уложил. Если каждому давать, поломается кровать», — буркнул Максимов. «Потом загребешься посылать на три веселых буквы». «Чудной ты какой-то сегодня», — удивился смуглый. «Сколько вместе учимся, таких слов от тебя никогда не слышал. Еще и не такие услышишь, Цыганков», — зловеще пообещал Андрей. «Только потом не жалуйся». «Чудной», — озадаченно повторил смуглый, но тему развивать не стал. «Слушай, а что там произошло?» — поинтересовался Максимов. «Разговора я не слышал», — чуть виновато ответил Сергей. «Видел только, как тебя зареченские остановили. Мирон, Сява и Игнат. Подозреваю, бабки потребовали. Сквер возле школы их территория, они здесь лохов стригут. Ты отказался, что-то резко сказал, всей компанией зашли за деревья. Сява и Мирон отошли, вы с Игнатом стали в стойке. Я к вам двинулся, чтобы тебя поддержать, не успел. Все быстро произошло, левая мелькнула, потом правая, и ты грохнулся в грязь. Они посмотрели, нокаут. Игнат тебя на бок перевернул, чтобы не задохнулся. Женщина драку видела, закричала, они ушли. Ну а дальше ты все знаешь. Понятно, задумчиво протянул Андрей. Значит, стандартной двоечкой работал. Твой Игнат, боксер, ничего он не мой, скривился Цыганков. Свой собственный. Конечно, боксер и очень хороший. Один из лучших у нас, тяж. Городское первенство выиграл. Потом область взял. Его бы на чемпионат страны послали, но Палыч не хочет, говорит, ненадежный, недисциплинированный. Сейчас центровой у местной шпаны, черному и старшим зареченским шестерит, бабки на общак сдает. Боксом занимается, но уже не особо серьезно, скорее форму поддерживает. Поэтому вместо него на будущий союзный чемпионат Саня Агапов поедет. А ты откуда все эти расклады знаешь? Подозрительно прищурился Максимов. Про Палыча и Агапова, так мой брательник старший, помощник Палыча, с гордостью пояснил Цыганков. Стас в свое время норматив КМСА выполнил. Я и сам немного занимаюсь, только в разное время с ними. Потому то и к вам побежал. Игнат меня знает, со Стасом общается, беспределить не станет. Не успел. Какой интересный сон, с боксерами, шпаной, школой и еще кучей подробностей, иронично отметил Андрей. Пока разговаривали, подошли к калитке забора. Здесь постой, предложил Цыганков. Я на разведку смотаюсь, гляну, есть кто на горизонте. Не, мотнул головой Максимов. Вместе пойдем, я тебя у входа подожду, а ты пройдешь первым, глянешь. Лады, согласился Смуглый, но все равно напороться можем. Мария же на первом этаже сидит, только в другой стороне, в любой момент может выйти. Мария, кто, директор? На всякий случай уточнил Максимов. Ну ты даешь, Воронов, удивился Сережа, точно память потерял. Конечно, директор. Мария Алексеевна, строгая, но справедливая, может вздрючить как следует. Да и хрен с ней, Вася, отмахнулся Андрей. Будет бить, будем плакать и просить прощения. По очереди. Ты гонишь, восхищенно присвистнул Цыганков. Игнат тебе явно в голове что-то повредил. Вали уже, разведывая обстановку, легонько подтолкнул товарища Максимов. Штирлиц. Смуглый открыл дверь, пропустил парочку весело щебечущих девчонок из младших классов и растворился в помещении. Андрей предусмотрительно сместился от большого окна вестибюля к стене, оперся на кирпичную поверхность, поднял голову, зажмурился, ощутив на лице теплые ласковые лучики весеннего солнца. Чего-то все происходящее меньше и меньше похоже на сон или галлюцинацию. Слишком реалистично, если только предположить, что это не сон, а допустим реинкарнация. Помнится, Вика как-то затащила на выступление индийского гуру, то ли Пхиру Кумара, то ли Пхиру Бумара. Гуру походил на Остапа Бендера азиатского разлива, много и пространно говорил, использовал технологии НЛП, но кое-что интересное выдал. В частности о перерождении души. Когда человек погибает, его сознание переселяется в другую телесную оболочку. Но речь вроде шла о начале новой жизни без памяти о предыдущей. Если предположить, что это реинкарнация, как я сохранил свою предыдущую личность? Куда делся настоящий Воронов? Вопросы, вопросы, вокруг одни вопросы и ни одного ответа. От раздумий его отвлек Цыганков. Андрюха, я глянул, все чисто. У директрисы тоже кабинет закрыт. Можно идти. Молодец, усмехнулся Максимов. Тогда пошли. В вестибюле действительно никого не было. Парни быстрым шагом двинулись к входу на первый этаж. Когда они поворачивали в коридор, сверху зацокали каблучки. Воронов, Цыганков, вы куда намылились? Раздался начальственный голос. Что там потеряли? Максимов и Смуглый развернулись. С лестницы спускалась полная крашеная блондинка лет 50. Серый костюм облегал могучую грушеобразную фигуру с грудью 5-го размера. Волосы собраны в пучок на затылке. Глаза из-под толстых линз огромных очков смотрели с нескрываемой иронией, сверху вниз. Там у меня сосед учится в 1-м классе, Миша Рябцев. Я его иногда домой отвожу, Мария Алексеевна, залебезил Цыганков. Вот и сегодня думал забрать. Воронова тоже домой отводишь, чтобы не потерялся, усмехнулась директриса, с интересом ожидая ответа. А Андрюха со мною пошел за компанию, нашелся Смуглый. Мы же все рядом живем, а втроем веселее идти, чем вдвоем. Внимательные глаза Марии Александровны пробежались по грязной, измятой одежде Андрея, оценили следы на воротничке. Опять подрался, Воронов, хмыкнула директриса. «С кем на этот раз?» «Ни с кем, многоуважаемая Мария Алексеевна», глядя в лицо женщины честнейшими глазами прожженного плута, заявил Максимов. «Представляете, шел себе спокойно, никого не трогал, задумался о геополитической обстановке, мечтал, чтобы коммунизм победил во всем мире, и кирпич на дороге не заметил, споткнулся, упал, очнулся, гипс. О какой обстановке ты задумался?» С интересом уточнила Мария Алексеевна. Остальные слова она предпочла не заметить. «Геополитической», с готовностью подсказал Максимов. «Где ты таких слов нахватался?» Директор школы рассматривала Андрея, как какую-то диковинную зверушку. «На политинформациях. Я всегда их внимательно слушаю. Хочу быть политически грамотным и знать о страшных преступлениях подлых капиталистов против всего прогрессивного человечества», пафосно выпалил Андрей. «Перестань поясничать, Воронов», в голосе директрисы появились стальные нотки. «Веселишься? Могу помочь прийти в чувство. Для начала вызову родителей, чтобы лично выразить им восторг от твоего остроумия. Потом поговорю с Тамарой Владимировной и Хомяковым. Пусть тебя загрузит, как следует. А то общественных дел у нас много, а комсомолец Воронов бездельничает. Побелишь забор вокруг школы, посадишь деревья, покрасишь спортивную площадку. Мигом желание зубоскалить пропадет». Андрей глянул на нахмуренное лицо Марии Алексеевны и благоразумно решил не обострять ситуацию. «Сон это или нет, еще выяснить надо. А вот неприятности от директрисы можно схлопотать по самую макушку». «Не надо, Мария Алексеевна», — покаянно вздохнул он. «Извините, я действительно что-то разошился». Взгляд директрисы смягчился. «Вот это правильно. Теперь скажи, что на самом деле произошло?» «Упал я», — со скорбным видом заявил Максимов. «В сквере за школой. Больше ничего такого. Никто кроме меня не пострадал». Минуту Марина Алексеевна молча разглядывала политтехнолога. Прищурилась и уточнила. «Точно никто не пострадал?» «Точно», — заверил Андрей. «Ладно, идите тогда. Только не сюда. Привести себя в порядок можно и в туалете на втором этаже. Как скажете, Мария Алексеевна», — сразу согласился Максимов. Женщина отвернулась, сразу потеряв к ним интерес. Андрей и Цыганков быстро побежали по ступенькам наверх, стремясь побыстрее исчезнуть из поля зрения директора. Школьный туалет Максимов узнал сразу. Из-под серой двери с табличкой «Т» пахло проточной затхлой водой и насыщенным ароматом свежих фекалий. «Иди, почистись, умойся. Я тебя тут подожду», — предложил Цыганков, забавно сморщив смуглую рожицу. «Не нравятся ароматы?» — усмехнулся Андрей. «Да, это не Шанель номер 5». Серега фыркнул, но промолчал. Максимов зашел, полюбовался на треснувшую раковину у входа. В мутном стекле над умывальником отражался высокий русый парнишка с яркими и немного наивными голубыми глазами, немного распухший нос пуговкой, чуть приподнятый на кончике. «Господи!» – ужаснулся политтехнолог, разглядывая свое отражение. «Дитя детем, святая простота, плод непорочного зачатия, легкая добыча аферистов и мошенников. С одной стороны такой фейс притягивает бандитов и кидал, с другой – легче войти в доверие». Максимов оттряхнул свитер и брюки, смочил платок, протер выглядывающие из шерстяного выреза воротничок небесно-голубой рубашки, умылся, прошелся платком по лицу, вытер грязные пятна, глянул в зеркало, вроде, все нормально, помятый, но относительно чистый, только нос красный и чуть припухший. В карманах нашлась связка ключей, один большой и три поменьше, смятый бумажный рубль и небольшая кучка мелочи, больше не было ничего. «Не густо», — усмехнулся Андрей, рассовал мелочи ключи по карманам. «Глянем, чего у меня там в портфеле валяется, заодно дату узнаю», — решил Максимов. Присел, положил дипломат на колено, щелкнул замками, подхватил лежащий в боковом карманчике дневник, стащил пластиковую обложку, вчитался в буквы на лицевой странице. «Ученика 11 класса, средней школы 37 Воронова Андрея», что и требовалось доказать. «Так, с этим все понятно». Взгляд Максимова сместился ниже, на 1990-1991 учебный год, для трех классов. «Это что получается, я перед самым путчем тут оказался?» — озадачился политтехнолог. «Какой интересный сон, надо глянуть точное время». Андрей лихорадочно пролистал тетрадки по алгебре, химии, физике. Последней датой во всех было 12 марта, значит сейчас ориентировочно 12 марта 1991 года, до ГКЧП почти полгода, отметил Максимов, уложил тетрадки и дневник на место, рывком распахнул дверцу, привалившийся к стене, Серега встрепенулся, как только Андрей появился из туалета. «Домой», — уточнил, пробежавшись взглядом по фигуре товарища. «Пошли», — согласился Максимов. Цыганка втараторил, размахивая руками. Поведал Андрею, какая сволочь и карьерист, комсорг Хомяков, постоянно пытающийся выслужиться перед руководством и загрузить делами одноклассников. Благо, треть 11-го послала комсомол с Хомяковым в придачу в пешее эротическое путешествие. Посмеиваясь, рассказал, какие взгляды бросает физрук на Ингуаус, красотку эстонку, вместе с семьей прошлым летом поселившуюся в Пореченске. Максимов молчал, изредка поддакивая и задавая уточняющие вопросы. Разговаривая, парни вышли из школы, почти прошли сквер. Андрей услышал шум и опустил взгляд в раскинувшую слева низину. Возбужденно гомонила толпа, сдерживаемая хмурыми милиционерами в форме. Чуть дальше пристроилась машина скорой УАЗ, сверкающий синим огнем мигалок. «Глянем, что там случилось», — предложил Максимов, завороженно рассматривающему столпотворение Цыганкову. «Давай», — кивнул Сергей, — «только недолго. Мне еще в магазин сходить надо, продуктов купить, а потом на тренировку бежать». Первым вниз по склону двинулся Максимов, придерживая дипломат. Следом, кочкам и ямкам, кузнечиком запрыгал Сергей. Под ногами хрустели сухие ветки, трещали камешки. Голоса стали громче. «Бедная девочка», — сокрушалась старушка в сером пуховом платке. «Царствие ей небесное! Как же так, а? Страшную смерть приняла, бедняжка! Когда же это все закончится?» «Не голоси, Михайловна», — сурово отвечала бабулька гренадерского роста, скорбно поджав морщинистые губы. «Найдут этого нелюдя, товарищи милиционеры, ей-богу найдут. Придет время ему за все ответ держать, и перед людьми, и перед высшим судьей. Еще одну убил, гнида», — выдохнул сзади Сережа. «Кто?» — резко обернулся Андрей. Парень недоуменно посмотрел на товарища. Затем в карих глазах мелькнуло понимание, и Цыганков досадливо хлопнул ладошкой по лбу. «Совсем забыл, у тебя же с памятью проблемы. Маньяк у нас в городе объявился. Девок насилует и убивает. В основном малявок, но может и на взрослых кинуться. Пятерых завалил. Одна совсем маленькая, недавно 9 исполнилось. Неделю назад спецы из Москвы приехали, чтобы его словить. И как результат?» — поинтересовался Максимов. «Как видишь», — кивнул на толпу Сергей. «Пока никого не поймали, продолжает убивать». Толпа расступилась. Двое мрачных санитаров понесли накрытые простыней носилки в машину. Под полотном угадывались очертания детского тельца. Санитар споткнулся о кочку, носилки дернулись, покрывало чуть съехало. Детская ручка обессиленно упала вниз. Посеревшие маленькие пальчики со сломанными ногтями и в засохших кровавых разводах были полусогнуты, будто до самого последнего момента что-то судорожно сжимали, надеясь на лучшее. «Подождите!» — страшный крик заставил окружающих вздрогнуть и расступиться. Из толпы, шатаясь, вышла женщина с растрепанными волосами и безумными глазами. С трудом давя рыдания, оттолкнула поддерживающего милиционера. В расширенных карих зрачках плескалось безумие, лицо искажено страданием. «Степашку заберите», — еле выдохнула она. «Наташенька, дочка его так любила, с собою всегда носила. Пусть и сейчас будет с ней». Женщина всхлипнула, по бледной щеке побежала одинокая слеза. Пошатнулась, но все-таки положила игрушку рядом с тельцем. Максимов судорожно сглотнул. На носилках лежал когда-то бывший голубым, черный от крови и высохшей грязи плюшевый заяц. Глава 4. Москва. 2005 год. «Папа, папочка приехал». Карие глазенки дочери сверкали искренним счастьем. Малышка бежала навстречу, широко расставив пухлые ручонки. Появившаяся следом жена с улыбкой наблюдала за сценой, дожидаясь, пока муж разденется. «Здравствуй, солнышко», — улыбнулся Максимов, отложил в сторону чемоданы и пакеты, присел на корточки и расставил руки. «Иди сюда, моя красавица». Пятилетняя дочка с радостным визгом залетела в объятия отца. Максимов поднял, подбросил вверх радостно пискнувшую кроху и поставил на место. «Как вы тут без меня?» «Плёха», — забавно насупилась девочка. «Я скучала, очень-очень скучала, а ты все не возвращался. Мама тоже была грустная-грустная». «Правда, мама?» — жена с улыбкой кивнула. «Где ты был так долго?» — требовательно спросила девочка. «Извини, солнышко, я не специально», — виновато развел руками Андрей. «Работал. Папе надо трудиться, чтобы дарить тебе и маме подарки. И да, кстати, Максимов подобрал с пола самый большой пакет, вытащил огромного голубого зайца. «Я тебе кое-что купил, держи». Лицо дочери вспыхнуло радостью. «Спасибо, папа, ты у меня самый-самый лучший». Ручонки обвили шею Андрея. Девочка порывисто поцеловала отца и шепнула на ухо. «Люблю тебя, папочка. Чего вы сюда прискакали?» Грубый голос вернул политтехнолога в реальность. Перед ними стоял крепкий парень лет 25 в темно-синей куртке и сверлил тяжелым взглядом Цыганкова и Максимова.